Глеб Соколов. Вуду. Тьма за зеркалом. Глава 61. В церкви святого Петра было полно чернокожих. «Думаешь, затесался в толпу, и никто не обращает на тебя внимания?» Угрожающим голосом сказал лувертюру церковный служка. «Кто ты такой? Что здесь делаешь?» «Я думал, что в церковь может прийти любой», – пробормотал лувертюр. Все вышло совсем не так, как он предполагал. Он надеялся дождаться конца службы и подойти к священнику. «Любой, но не ты!» В голосе церковного служки появилось еще больше угрожающих нот. «Пойдем со мной». «Почему? Что я такого сделал?» Служка железной рукой ухватил лувертюра за локоть и волок его к дверям, в которые обычные прихожане никогда не входили. «Ты спрашиваешь, что ты сделал? Это тебе лучше знать. Сейчас ты нам расскажешь, почему ты здесь появился и за что тебя разыскивает полиция». «Полиция?» – выкрикнул лувертюр. «С чего вы взяли?» Слова служки, высоченного негра в черных одеждах, ошеломили его. «Ты, наверное, давно не смотрел телевизор, глупая, жареная до черноты обезьяна», – проговорил служка. «Точно, не смотрю», – честно признался лувертюр. «Входи!» Высоченный негр толкнул его в открывшийся проем. «Легба, хранитель врат в потусторонний мир, открыл их для тебя». «Послушай, сказать по правде, если ты сейчас захочешь встать и уйти с выигрышем, я не смогу рассчитаться», – проговорил Мквенге, глядя на Аделу. «Что ж, я даю тебе шанс отыграться», – произнесла девушка. Мквенге оттер пот со лба. «Это хорошо», – сказал он. «Только вот что-то не очень везет мне сегодня». Кости опять покатились по грубым доскам барного стола. «Пойнт!» С удовлетворением воскликнула Адела и тут же вновь пожалела о том, что так откровенно проявила свои чувства. Банкометом на этот раз был негр Мквенге. И «пойнт» в терминах игры «крэпс» на англо-американском сленге «крэпс» означало «дерьмо». Был шансом для банкомета кинуть кости еще раз и вполне вероятно выиграть. Еще несколько раз оживившийся рабовладелец выбрасывал на барный стол пойнт, а потом выкинул совпадающую с первым пойнтом комбинацию костей, дававшую в сумме четверку. «Пас!» – с удовлетворением проговорил Мквенге. «Кажется, удача сменилась. Не только тебе в свой день делает подарки барон Самеди». «Да уж, ничего себе подарки, все наоборот», – подумала Адела. «Пас» в терминах «крепса» означало «выигрыш». Мквенге немного отыгрался. Сердце Аделы замерло от тоскливого предчувствия. Но к чему она так настойчиво стремилась, вдруг показалось ей теперь ужасно опрометчивым. Захотелось бросить все и убежать. Не видеть никогда этого противного рабовладельца, этот ужасный бар. Она бросила кости. «Мисс Аут!» – с еще большим энтузиазмом произнес негр. «Ты опять проиграла. Барон Самеди перестал делать тебе подарки. Кажется, он решил сделать подарок мне». Негр плотоядно улыбнулся. В этот момент в бар вошла молоденькая девушка-негритянка. Она смотрела по сторонам так, как будто разыскивала кого-то. Перед Иваном Лувертюром сидел негр-священник. Выглядел он хмуро и разговаривал с явным раздражением. «Тебя разыскивает полиция, и это самое главное. Даже тем, что ты находишься здесь, ты можешь создать нам проблемы. Зачем ты пришел?» «У меня нет денег. Я попал в сложную ситуацию. Про то, что меня разыскивают полицейские, я узнал только что от вас. Это правда. Когда я шел сюда, я не знал этого. Я хочу работать на вас. Я хочу поклоняться богам Вуду. Мой отец живет на Гаити. Я хочу быть рядом с его богами. Дайте мне любую самую сложную работу, и я докажу, что могу быть полезен организации». Голос Лувертюра дрожал. Отчасти он играл эту взволнованность, но с другой стороны, известие о том, что его разыскивает полиция, оказалось для него подобно грому среди ясного неба. Так что ему теперь не нужно было прилагать особых усилий, чтобы изображать из себя напуганного, потерявшегося в сложных обстоятельствах человека. Он был им. Выражение лица негра-священника немного смягчилось. Он задумался. Потом он проговорил. «Не знаю, чем ты можешь быть нам полезен. Я готов на самые опасные задания», — смело сказал Лувертюр. В его голосе теперь не было прежней растерянности и страха. Он и в самом деле принял непростое, но, как ему теперь казалось, единственно верное решение. «Это хорошо. Ты знаешь русский язык?» «Еще бы. Это мой родной». «Это еще лучше», — с удовлетворением произнес священник. «У нас есть сложности с русскими. В ваших сумасшедших домах слишком непрочные двери. И кое-кто из здешних удачно этим воспользовался. Но вот только что же делать с тем, что тебя разыскивает полиция?» «Давно?» – осведомился Лувертюр. «Нет, день или того меньше. Так что, думаю, как только ты покинешь эту комнату и пойдешь по улице, у тебя будут все шансы быть тут же арестованным. Я удивляюсь, как ты досюда добрался. Видимо, еще не до всех полицейских дошли твои ориентировки. Ладно, мы тебя спрячем. Поживешь пока в доме одного из наших». Глава 62. Молодая негритянка робко приблизилась к столику, за которым играли в кости Адела и Мквенге. Она разыскивала в баре именно его. Рабовладелец наконец заметил темнокожую девушку и поднял на нее глаза. «Ничего не получилось», – прошептала девушка. «Я не смогла ничего сделать». Аделе было ясно. Это одна из рабынь ее партнера по игре в крэпс. Мквенге пришел в ярость. «Тупая жирная скотина! Для чего я тратил деньги? Чтобы ты теперь говорила, что ничего не получилось?» «Я не понимаю, господин. Я плохо понимаю по-английски. Они что-то говорили мне, но я не смогла все разобрать». Девушка с ужасом смотрела на Мквенге. «Только не наказывайте меня! Я ни в чем не виновата!» «Ты ни в чем не виновата?» — воскликнул негр. Дальше он перешел с английского на какой-то непонятный африканский язык. Девушка начала плакать. Мквенге по-английски приказал ей. «Иди, посиди вон там, у входа. Если я сегодня напьюсь, доведешь меня до дома». Рабыня послушно поплелась к дверям бара. Там она уселась на дощатую скамеечку и принялась ждать, изредка бросая на негра исполненные страха взгляды. Адела была потрясена разыгравшейся на ее глазах сценой. Негр позвонил кому-то по телефону. Он намеренно приглушил голос, к тому же в этот момент в баре громко заиграла музыка. Адела разбирала только отдельные фразы. невозможно поручить серьезное дело. Бизнес стоит. Это не грядки вскапывать. Нужны другие. Может, удастся. Как бы придумать, чтобы им можно было давать такие поручения? Тут негр как-то странно посмотрел на нее. Мквенге схлопнул телефон. Я звонил в кадровое агентство. Обычно я пользуюсь его услугами. Что-то они стали поставлять мне отвратительные кадры. У меня есть в Лондоне небольшой бизнес торговля недвижимостью. Собственно, я только начал его. Но с такими сотрудниками на нем можно ставить крест. Адела опять бросила кости. «Мисс Аут!» – довольно воскликнул им Квенге. Она опять проиграла. Кости с дробным стуком перекатывались по деревянному столу. Чем больше проходило времени, тем сильнее проигрывала Адела. Барон Самеди и вправду отвернулся от нее. Каждая новая комбинация цифр, которую она выбрасывала, оказывалась несчастливой. «Мисс Аут» – проигрыш – следовал за «Мисс Аутом». Негру теперь стало вести. Будучи банкометом, он постоянно с первого раза выбрасывал пас. Сложение выпавших граней давало 7 или 11. Потом он выбрасывал поинт, который через несколько бросков повторялся, то есть опять давал пас. Он уже отыграл весь свой чудовищный проигрыш и дальше начал выигрывать. Минус Аделы рос с фантастической скоростью. «Барон Самеди за меня!» – веселился Мквенге. Глава 63. Маленький пикапчик катил по улицам Лондона. Ночь, и машин было не так много. От светофора к светофору спутнику Лувертюру удавалось развить приличную скорость. Лувертюр напряженно думал. «Сейчас меня поместят в какой-то загородный дом, где, скорее всего, будут за мной очень строго присматривать». Вряд ли мне удастся вырваться оттуда, чтобы прийти в полицию и все рассказать. А сделать это я должен. «Скажи, почему в твоем мобильном телефоне не было ни одного номера?» – проговорил водитель машины. «Ты удалил их? Ты что-то скрываешь?» «Ничего я не скрываю. Лучше не разгоняйся так сильно. Этот телефон и этот номер я купил недавно», – ответил Лувертюр. «А кому мне здесь звонить?» «Ничего себе! Наследил так, что за тобой охотится полиция, и при этом нет ни одного знакомого, которому бы мог позвонить. Что-то с трудом в это верится. Лучше рули внимательней, а то сейчас врежемся в какой-нибудь столб». Собственные слова натолкнули Лувертюра на неожиданную идею. «Что с Джоном? Эх, посоветоваться бы с ним сейчас. Я думаю, что он бы одобрил мой план. Наша ошибка заключалась в том, что мы делали ставку на самостоятельное расследование». «Да не было никакой ошибки. Если бы тогда я не кинулся на утек от полиции», размышлял сам с собой Лувертюр. Между тем время стремительно уходило. Водитель пикапа выехал на длинную улицу без светофоров и разогнал машину до бешеной скорости. Спешил добраться до места. Не очень комфортно было ему вести пассажира, которого разыскивает полиция. «Без полиции не обойтись. Надо прийти к ним и все рассказать. Но каким образом сделать так, чтобы не рассекретить себя перед работорговцами? Мне нужно попасть в полицию всего на несколько часов. Уверен, они поверят мне. С моей помощью они будут знать, что происходит внутри банды работорговцев». У поворота на другую, более узкую улицу водитель все же был вынужден немного притормозить. И в это мгновение Лувертюр вцепился в руль и резко повернул его. Машина дернулась, вылетела на тротуар и, идя каким-то странным юзом, визжа и скрипя резиной, ударилась в столб. Лувертюр, привыкший к порядку и уважавший правила, а потому пристегнувшийся, всем телом рванул ремень безопасности. Мгновенно надулась подушка. Надулась она и с водительской стороны, но водитель не был пристегнут, и сила инерции бросила его в бок. Через 25 минут Иван уже сидел перед начальником этнического отдела Вильямом Вильямсом и торопливо рассказывал свою историю. Времени было в обрез. Заразившись энтузиазмом и напряжением, которое исходило от Мулата, Вильямс по ходу рассказа давал торопливые распоряжения Харди. «Что с водителем?» «По-моему, он без сознания», — откликнулся Харди. «Надо сделать так, чтобы он никому и ничего не сообщил. Отдельная палата и полный контроль. Но только не вызвать никаких подозрений. Будет сделано. Одновременно пустите в новостях. Пассажир с места ночной аварии скрылся. Полицию очень интересует, почему он это сделал. Сделаем и это». Вильямс обратился к Лувертюру. «Но куда ты придешь теперь? Обратно в церковь Святого Петра?» Вместо ответа Лувертюр вытащил из кармана мобильный телефон. «Вот, это того парня, водителя. Здесь номер того, с кем я говорил в церкви. Если вы одобряете мой план...» «Одобряем!» – хором произнесли Вильямс и Харди. Вильямс тут же посмотрел на подчиненного сукаризной. «Не слишком ли много Томас на себя берет? Утверждать какие бы то ни было планы, тем более такие неожиданные и рискованные, это дело начальника. А начальник здесь пока он, Вильямс». Лувертюр уже звонил. «Алло, это вы? Этот идиот угробил нас. Не знаю, какая это улица. Я сильно повредился. Кажется, сотрясение мозга и все такое. Тошнит, голова кружится, все внутренности болят. Я в каком-то парке. В каком? Черт его знает. Попытаюсь описать вам какую-нибудь здешнюю примету». Лувертюр начал делать Вильямсу и Харди отчаянные знаки. Надо было как-то срочно, да так, чтобы ничего не услышал и не понял священник, сообщить Ивану особую примету парка, в который его срочно должна доставить полицейская машина. Стефанс медленно приблизился к двери. В руке он держал ключи от маленькой квартирки Аделлы, которую она, неизвестно почему, вручила неделю назад. «На всякий случай. Это очень непонятное объяснение», – подумал Гилберт и вставил ключ в замочную скважину. «Почему-то раньше она мне их не давала». Он открыл дверь, постаравшись действовать как можно тише, и проскользнул в квартиру. Стефанс достал из кармана маленький пузырек с порошком, который вручил ему белый хунган. «Куда бы его всыпать?» Гилберт торопливо прошел на кухню и принялся спеша осматривать полки, содержимое холодильника. Он ожидал, что Аделла появится в квартире в самое ближайшее время, максимум через полчаса. В середине недели она обычно отправлялась из офиса прямо домой отдыхать. За все время, что он знал ее, она ни разу не изменила этому правилу. Стефанс достал из холодильника апельсины, из шкафа ручную соковыжималку и принялся за работу. Аделла не откажется от стакана сока. Мысль о том, что он хочет отравить ее, разумеется, ни за что не придет ей в голову. Он торопился. Нацедив полный стакан оранжевой жидкости, он всыпал в него порошок, размешал и тщательно вымыл ложку. Затем он достал из кармана мобильный телефон и позвонил белому хунгану. «Все уже приготовлено. Да, сейчас готовлю сок для себя», – проговорил в трубку Стефанс. «Разумеется, для себя без яда. Постарайтесь приехать как можно быстрее. Адрес вы знаете. Что? «Вы навели справки о госпоже Аделии Роджерс?» «Да-да, конечно, вам важно знать все подробности». «Если, как вы и обещаете, процедура пройдет быстро и эффективно, то мы сможем использовать ее служебное положение в ваших целях». «Да, мне нужно только одно». Поговорив с Хунганом, Стефанс потратил еще несколько минут на приготовление сока для себя. Аделла все не появлялась. Прошло еще некоторое время, и Стефанс, который и без того был в очень нервозном состоянии, начал сходить с ума. Он провел в квартире Аделлы время до самой ночи, но она так и не пришла. Постоянно звонил телефон, включался автоответчик. Ее подруги передавали ей приветы и интересовались, где она. Стефанс продолжал ждать. Странно, но белый Хунган не звонил ему, хотя он должен был волноваться, почему он не получает звонка от Стефанса. В душу Стефанса стали закрадываться серьезные подозрения. А что, если во всем виноват Хунган? Глава 64. «Что же это такое? Барон Самеди, помоги мне!» И Мквенге забормотал вслух какие-то заклинания на непонятном Аделе африканском наречии. В течение времени ощущалось плохо. Какие-то люди вошли в бар, тут же несколько человек, наоборот, вышли на улицу. Игра продолжалась. Аделла посмотрела на наручные часики. Была уже глубокая ночь. К их столу подошли еще несколько зрителей, белых и черных. Мквенге вытер с лица и шеи пот, который катил с него градом. Один из зрителей, немолодой толстый негр, сказал другому негру: «Поначалу парень серьезно проигрывал, но потом нашел свою удачу. Тут бы ему и остановиться. Но, видно, он решил хорошенько наказать белую за прежнюю удачу. Ему везло, он все выигрывал и выигрывал, но потом удача опять перешла к ней». «Что же мне делать теперь?» – подумала Аделла. «Невозможно играть бесконечно. Когда-нибудь придется прекратить игру и встать. Вся идея пошла на смарку. Почему-то я не задумалась над тем фактом, что в игре можно не только ужасно проиграть и потерять все, но возможен и фантастический выигрыш, вот как сейчас. Если банкометом был Мквенге, то Миссаут следовала за Миссаутом. Если кости переходили к Аделле, то она выбрасывала с первого же раза 7 или 11, пас и выигрывала еще больше». Мквенге с испугом посмотрел по сторонам. Среди разношерстных посетителей бара у белой девушки нашлось немало болельщиков. «Этот жареный негр обязательно постарается смыться, не заплатив», — говорили одни из них. «Не смоется. Уж мы за этим проследим», — тут же говорили другие. «Отдаст все до копеечки. А если у него нет, то напишет расписку. У меня есть приятель, законник. Можно будет разбудить его среди ночи. Сходим к нему в офис, оформим бумагу по правилам. Давно пора взгреть этого негра». Мквенге был банкометом. Он выбросил 2 единички, что в сумме давало 2. Крэп, дерьмо. Рабовладелец не выдержал. Глядя на огромную сумму долга, записанную на замызганном клочке бумаги, лежавшем на барном столе как раз между ним и Аделлой, он воскликнул: «Все, хватит, расчет. Я выхожу из игры. Эй, вы, абразины, отойдите от нас. Дайте поговорить без свидетелей». Он оттолкнул одного особо рьяного болельщика. Когда их оставили, Мквенге сказал Аделле: «У меня не хватит денег, чтобы рассчитаться с тобой. Как насчет того, чтобы забрать ее?» «Ее? Кого? Кого-кого? Рабыню, что ждет меня у входа. Забыла?» Неожиданное предложение ошеломило Аделлу. Чего-чего, а того, что она станет в эту ночь рабовладелицей, она никак не могла предполагать. Я вижу, ты штучка непростая. Знаешь все цены. Кто ты? Потом скажу, выдавила из себя Адела, изо всех сил стараясь не сделать какой-нибудь роковой ошибки. Хорошо. Это и еще четверо. Согласна? Времени подумать не было. Аделе нужно было принимать решение немедленно. «Согласна», – проговорила она. Мквенге кивнул головой, поднялся из-за стола и, достав мобильный телефон, отошел в сторонку. Некоторое время он тихим голосом говорил с кем-то. Слов было не разобрать.